заржавленное железное кольцо. Когда потянули его сильно на себя, откуда-то сверху послышался заунывный колокольный звон. Проволока из нижнего этажа тянулась на самый верх, и там была прикреплена к замурованному в нише небольшому медному колоколу. Покрытый пылью и сажей, этот колокол висел здесь, в здании, много-много лет. Видно, еще до того времени, как бродила по коридорам, пугая епархиалок, белая монахиня. Возможно, колокол этот давным-давно замуровали в стену католические каноники, агенты Ватикана, для того, чтобы пугать суеверных монахов, чтобы изредка выдавать этот таинственный колокольный звон за чудо, за знамение Божье. И, быть может, в тайну замурованного колокола уже в наше время посвятил католика-садовника Корытко кто-либо из городских ксензов. Стоило внизу из кельи, где помещался сейчас склад садовника, потянуть проволоку, мгновенно раздавался тягучий колокольный звон, тот самый, что слышали мы с Морощаком, когда бродили во время чоновской тревоги по опустевшему зданию. «Для чего вы звонили в колокол?» — спросили на допросе у садовника Корытко. «Попугать хотел коммунистов», — сказал, насупившись, Корытко. «Что, разве коммунисты епархиалки?» — спросил следователь. «По глупости», — сознался Корытко. «Теперь это не модно, привидение. Советская власть ликвидировала господ, а с ними вместе и привидения, а я оплошал и себя зря выдал». Садовник Корытко был арестован как раз в ту самую дождливую ночь, когда я отправился один спать под стогом. Перешедшие границу бандиты хотели перебить курсантов около пылающего стога и затем двинуться дальше к городу на соединение с бандой сатаны-малолетки. Мои выстрелы помешали бандитам выполнить этот план. Они даже не успели поджечь стог. Когда, услышав разрывы гранат около баштанов, выбежали из совхоза курсанты, бандиты, не приняв боя, махнули обратно в Бессарабию. Но один из них не сумел уйти. Я ранил его пулей из своего зауэра в ногу. Пуля раздробила ему кость. Оставленный своими товарищами, бандит пополз огородами к Днестру. И здесь, уже у самой воды, его нашел патруль пограничников, прибежавший на выстрелы с соседней заставы. Меня навещает Галя. Все это рассказали мне Марущак и Коломеец, сидя у моей кровати. Я слушал их жадно и жалел, что мне еще не так скоро удастся побывать в совпартшколе, посмотреть на монастырский колокол в размурованной нише. «А мой револьвер нашли?» — спросил я осторожно у Никиты. «Что за вопрос?» — сказал Никита. «Он возле тебя лежал. Его сторож утром подобрал. У полевого на хранении сейчас твой револьвер. А мне его назад отдадут?» «Почему же?» — удивился Марущак. «Запишут в чоновскую карточку номер и отдадут». «В какую чоновскую карточку? Я же еще не комсомолец». «Ну, это, брат, сейчас только формальности остались», — сказал уверенно Марущак. «Выздоравливай только поскорее. И на собрание приходи», — добавил Никита важно. «Там посмотрим, взвесим, разберем». «Да, приходи», — протянул я, вспомнив обиду, которую нанес мне когда-то Коломеец. «Я приду, а ты снова выгонишь». «Ух, какой ты злопамятный!» — протянул, смеясь, Марущак. «Не бойся, мы на этот раз другого председателя выберем, доброго». «А я, по-твоему, кровожадный?» — спросил Коломеец. «Ну, ясное дело», — сказал Марущак шутливо. В эту минуту две санитарки с грохотом вкатили в палату высокую тележку на роликах. При виде этой тележки у меня сжалось сердце, и я сразу забыл про моих гостей. «На перевязку!» — объявила полная голубоглазая санитарка Христия. «Разве сегодня?» — жалобно протянул я. «Лучше завтра. Не надо сегодня». «Фу, как не стыдно! Такой герой перевязок боится!» — сказала Христия, наклоняясь близко и подсовывая мне под спину сильную мягкую свою руку. «Перевязки мне делал сам доктор Гутентаг. Вот и сегодня, когда меня вкатили в светлую перевязочную, он уже стоял наготове с пинцетом в руках, низенький, скуластый, в надвинутой на лоб белой шапочке. Только санитарки переложили меня с носилок на твердый стол. Гутентаг быстрыми шагами подошел ко мне и сразу схватил меня за ногу. Он стал сгибать ее в колени, щупать, и я, чуть приподнявшись, со страхом следил за цепкими и сильными пальцами доктора.